У микрофона Ирина Александрова, а гостья студии – врач-диетолог, заведующая оргмедотделом Новосибирского регионального центра медицинской профилактики Елена Анатольевна Беспрозванная. Сегодня мы поговорим о том, как избавить себя от плохого настроения и депрессии с помощью тех или иных продуктов питания. Как часто у нас встречается плохое настроение, раздражительность, какая-то даже плаксивость, нежелание пообщаться? Очень многие отмечают, что и сон ухудшился, и работоспособность уменьшилась, способность к обучению, снизилась память. На обычный болевой раздражитель организм уже реагирует не так, что боль кажется более серьезной. И, конечно же, очень многие понимают, что как-то изменилось пищевое поведение. Вдруг появилось желание, немотивированный голод, немотивированное повышение аппетита. Кажется, заедаются проблемы, кажется, становится лучше. И не все задумываются, а какова же причина вот таких вот изменений? А причина в том, что в организме не хватает серотонина. Серотонин – это гормоноподобное вещество, которое вырабатывается в нашем организме, в основном структурами головного мозга. И серотонин влияет на большее количество из 60-80 миллионов рецепторов, которые находятся в головном мозге. И именно поэтому серотонин отвечает порой и за наше поведение, в том числе и пищевое поведение, и за наше настроение, за наше желание общаться. Гормон счастья, так называемый. Да, по-другому его называют гормон счастья. И вот можно заметить, что этот гормон счастья почему-то лучше вырабатывается в летнее время, потому что солнечный свет как раз является стимулятором выработки серотонина. Именно этим объясняется и понятие зимняя депрессия. И есть два пути, которые способствуют повышению выработки серотонина в организме. Первый путь и наиболее простой путь – это путь употребления в пищу большого количества простых углеводов. Мед, печенье, конфеты, варенье, да обычно шоколад. Замечали, что когда какое-то снижение настроения, хочется скушать шоколадку. Я думаю, об этом все женщины знают. Здесь вот при таком пути повышения выработки серотонина происходит так называемый порочный круг. Почему? Потому что за счет употребление сладких углеводов быстро резко повышается уровень сахара крови, потом он снижается, организм снова требует и появляется своеобразная зависимость от сладости. И этот путь, конечно же, чреват. Прежде всего, чреват набором веса. И вот как раз одно из таких наиболее распространенных нарушений поведения – это когда человек начинает немеренно кушать сладости в большом количестве для того, чтобы просто искусственно повысить свой тонус, повысить свое настроение, повысить работоспособность. Этот путь не лучше. Вариант. Второй путь – это употребление пищи, богатой такой аминокислотой, как триптофан. Дело в том, что триптофан является предшественником выработки серотонина. И в настоящий момент специалистами выяснено, что для того, чтобы иметь ровный фон настроения, не впасть в депрессию, необходимо употреблять от 1 до 2 грамм триптофана в сутки. Триптофан, я уже сказала, что это аминокислота, которую мы получаем с белками пищи. Так вот, в каких белках наиболее большее количество триптофана, которое усваивается нашим организмом. Но прежде всего это твердые сыры. Много сыра нужно съесть в сутки, например? 30, максимум 40 грамм для того, чтобы получить вот эти вот 1-2 грамма триптофана в сутки. Но ведь мы же не только сыр употребляем, ведь у нас же есть другие продукты. Плавленые сыры стоят на втором месте. Творог. Ну, считается, что более богат триптофаном – это жирные сорта творога. Но раз все-таки необходимо уменьшать жирность пищи, поэтому мы можем отдать предпочтение не жирным сортам. Но это, опять же, должно быть разнообразие. То есть, если это будет сыр, тот же творог, дополнительно еще яйца, об этом продукте не надо забывать, что яйца содержат достаточное количество триптофана. Из растительных продуктов можно посоветовать такие продукты, как грибы и фасоль. Вот сейчас пост идет, сейчас многие отдают предпочтение растительной белковой пище. К сожалению, триптофаном бедны овощи и фрукты. Поэтому, вот, несмотря на то, что, опять же, пост, опять же, кто-то старается соблюдать определенные правила, на салатной диете находится, на салатном рационе, необходимо иметь в виду, что, конечно же, однозначно будет дефицит триптофана, дефицит выработки серотонина и будет снижение настроения, определенные элементы депрессии. Очень хорошо повышает уровень серотонина в крови обычный черный чай и кофе. Чашка этих полезных, в общем-то, напитков приводит к тому, что уровень серотонина повышается. Ну, конечно, я не буду упоминать уже о шоколаде, шоколаде. Если есть необходимость, есть желание, то несколько долек шоколада. Желательно горькие и темные, но порой это достаточно сложно, учитывая наличие дефицита определенных хороших качественных сортов горького шоколада в наших магазинах. Любой шоколад, несколько долек шоколада приведет к тому, что уровень серотонина повышается. Вреда для организма никакого не будет. Речь идет в целом о разнообразном рациональном питании в течение суток. Это питание должно быть с интервалом где-то 3-3,5 часа, не реже. Поэтому эти 3-3,5 часа, они вполне достаточны для того, чтобы поддерживать уровень серотонина в нашем организме на достаточно высоком уровне. И через 3,5 часа очередная порция пищи приведет к тому, что идет повышение уровня серотонина. Поэтому, в принципе, при рациональном, правильном питании наш организм может находиться постоянно в приподнятом настроении с достаточным уровнем серотонина.